как сам Юргин несколько дней назад, и ушел домой, оставив Юргина соображать, что к чему. Знаменитый купи-продай сообразил не сразу. Зато мгновенно догадалась обо всем Ирина. Она перестала смеяться, поискала глазами Митьку, но его уже не было на берегу. Задумчиво глядя себе под ноги, она подошла к деревне, забыв подождать деда. А дед Анисим, между прочим, был единственным человеком на пароме, который ни разу не улыбнулся за все время. Он один в течение всего рейса молча сосал потухшую трубку, поглядывая то на Митьку Озорняка, то на свою внучку. Глава третья. Поздним вечером промокшие, молчаливые Большаков и Корнеев возвращались домой из обкома партии. Каждый из них вез с собой по выговору за головотяпство по отношению к королеве полей, как выразился один из членов бюро обкома. В обком их вместе с секретарем райкома партии Григорьевым вызвали неожиданно, не объясняя причин. И только там сообщили, что от группы колхозников «Зеленого дола» поступило письмо, в котором говорилось о преступных действиях председателя колхоза Захара Большакова и главного агронома Корнеева, распорядившихся всю недавно только взошедшую еще низкорослую кукурузу скосить на силос. Само письмо не показали, да Большаков с Корнеевым и не просили этого. Сообщили, потребовали объяснений. Сверху сыпалась все та же морось, копыта лошади чавкали по грязи, тяжелые, скользкие ошметки глины летели из-под колес, падали на спины, на головы. Андрон Овчинников, встретивший председателя с агрономом на станции, уныло сидел на передке, время от времени покручивая над головой бичом и почмокивая губами. «Ну вот ты головотяп!» — впервые за всю дорогу с горечью произнес Захар. Большаков и Корнеев знакомы давно, около полутора десятков лет. Когда-то они вместе учились на курсах председателей колхозов. Затем Корнеев несколько лет возглавлял соседнюю Ручьевскую артель, окончил заочно сельхозинститут. После объединения колхозов бессменно состоит главным агрономом укрупненного хозяйства. Они отлично сработались, понимали друг друга с полуслова, давно стали друзьями. «Спасибо еще Григорьеву, он все-таки пытался объяснить, что к чему», — откликнулся также невесело Корнеев. «Кабы не он, мало-мало по строгачу с предупреждением, а то и, шутка ли, головотяпство. Так хоть простые вы говоришки», — помолчав, добавил. «Хороший, видать, человек Григорьев-то». «А что, Боря, если мы с тобой и впрямь того?» — спросил Захар. «Вот завтра перестанет непогать». Обыгает кукуруза, да и вымахает у всех в рост полтора к осени. Вот уж разъяснит нам тогда всем троим. Да, риск. А вот у кого окончательно погибнет кукуруза, тем ничего разъяснять не будут. От ближайшей станции до Зеленого дола всего 10 километров, но с лошади давно летели клочья пены. Когда показались огни деревни, Мерин поплелся шагом. «Черт, Морозов, не догадался за нами машину послать», — сказал в темноте Большаков. «Дождя в обед не было», — не оборачиваясь, ответил Овчинников. «Устин говорит, давай езжай, председатель больше уважает чистый воздух. Но мне что? Кнут в руки и все сборы. Интересно бы все же знать, что за группа колхозников такая», — раздумчиво промолвил Корнеев. «Она, может, в одном лице эта группа?» — подумал Захар, вспоминая, как зашевелили зрачки Устина Морозова. Едва он сказал недавно, что распорядился в 4-й бригаде скосить кукурузу на силос. Подумал, но вслух говорить ничего не стал. Да и что говорить, но не любит Захар этого человека. Не сошлись они когда-то в чем-то. Из-за его религиозной, сверх всякой меры жены ли, из-за нелюдимости ли самого Устина. Но вот и с Фролом Кургановым не сошлись. Отношения его с Фролом еще сложнее, то есть настолько сложны, что Захар давно оставил попытку разобраться в них. Что ж, и Фрола подозревать в таком случае? Нет, не годится. Да и что думать теперь об этом письме?